В саду общественной больницы все еще стояли лужи. Перескакивая через оставленные автомобильными колесами следы в глине, бежал мальчик с пачкой газет. Невидимое глазу где-то пела птица. Накануне вечером, когда я добрался до дома, от запаха ананаса меня тотчас же вырвало.